Глава 7. Сэл. Так это, оказывается, не школа, а лепрозорий. Здесь прокаженных на ночь запирают. Запирают, Карл. Вот куда он попал. Куда его сплавила собственная мать на деньги вштыря. Поэтому утром, когда замок двери снова щелкнул, Сэл, не разлепляя глаз, протянул равнодушно: «Не стоит утруждать себя лишними телодвижениями. Можете всунуть ключ обратно в эту грёбаную дырку, а через пару недель убедиться, что из вашей столовой несет не меньше, чем от моего разлагающегося тела». Он подмял подушку кулаком и перевернулся на другой бок. «Мне показалось, или где-то щенок затявкал?» — прогремело над ухом. «Подъем! 8 завтрак, в 9:30 на инструктаж, явка обязательно. Повторяю, для особо одаренных. Обязательно!» Неужто сам надзиратель этой тюрьмы пожаловал? Ну да, ага. Сэл прямо-таки испугался и побежал на этот их дебильный инструктаж. Но донимать его не стали. Просто поставили перед фактом и убрались в освояси. Типа все строго, все по правилам, но на деле чхать. И все было бы прекрасно, если бы ровно в 9:25 в комнату не постучали. Слабо так, умирающе. Сэл завернулся с головой в одеяло, решив наплевать на все порядки. Но стук повторился. Все такой же еле слышный. И поэтому еще более противный, раздражающий, от которого не удалось бы спастись даже в бункере, как японская пытка каплями воды по темечку. Долбанная акустика. «Ну?» Сэл приподнял голову. «Что за настойчивая мышь там скребется?» Но с той стороны не отреагировали. «Ну? Кто там?» Повторил он, еще больше раздражаясь, а потом встал с кровати и сам дернул за ручку двери. «Ой!» Пискнула мышь, разомкнув брекеты, и впилась взглядом в парня, ниже пояса. Покраснела, чем весьма развеселила парня. «Трусы как трусы!» — хмыкнул Сэл и нахмурился. «Чего тебе?» «Там это...» — замямлила зубатка. «Всех собрали на инструктаж. Ну и, в общем...» «Так иди». «А ты?» «А я к тебе в телохранители не нанимался». «В смысле?» — захлопала глазами девчонка. «В смысле?» — передразнил ее Сэл, но без злобы добавил: «Двигай булками, а то без тебя начнут». «Я думала...» «Слушай, не испытывай мое терпение». «Хорошо», — покорно пролепетала она и без лишних слов пустилась прочь по коридору. Ну и народец. Сэл даже улыбнулся и мотнул головой. А через час под дверью обнаружил записку. Расписание занятий на сегодня. «Понятно, чьих рук дело». Ухмыльнулся. «Ну что ж, на послеобеденное занятие ради интереса можно и сходить, но для начала найти бы место, где можно спокойно покурить. Кругом эти долбанные противопожарки». Сэл накинул рубаху поверх футболки и без особого энтузиазма поплелся по коридору к выходу. Сад не завянет, если он покурит где-нибудь в его зарослях. Вообще он бы... Не парясь, затянулся прямо на пороге, но там амбалы из охраны набегут, как тараканы. Сэл их не боялся, однако если в этих стенах на ночь запирают, где гарантия, что после такого в карцер не закроют? А без сигарет он там сдохнет. 100 раз пытался бросить, но где там? Он вдыхал табачный дым еще с молоком матери, та пыхтела, как паровоз все эти годы. А пассивное курение похлеще любой наркоты. У лестничного пролета столкнулся с тем лохматым ушлепком, который хотел поставить Сэла на место в день приезда, в холле. Думал, и сейчас тот снова что-нибудь крякнет в его сторону, но пустобрёх сделал вид, что кроме него на лестнице никого. Вот и замечательно. Внутри свербело. Уже не терпелось сделать хотя бы 2-3 затяжки. Сэл даже подумал, что, обогнув здание школы, пристроится где-нибудь под окнами. К чему бежать далеко? Но когда он оказался на заднем дворе, Все прошлые мысли и желания тупо рухнули. Сэл даже присвистнул. Ни черта себе. При огромном желании здесь можно было тренировать мировых чемпионов по всем видам спорта. Захотелось тут же рвануть к турнику и сделать пару подходов. Но его окликнули. «Эй, ты чего здесь вынюхиваешь?» «Я?» Сэл даже опешил на мгновение. Тем более, что ему не сразу удалось найти взглядом того, кто с ним разговаривает. «Ты. Не я же». В чужом хрипловатом голосе слышалось веселье, и Сэл наконец-то увидел мужчину-афроамериканца в рабочем комбинезоне, который в развалку выходил из зарослей кустарника. «Садовник». Парень расслабился. «Нюхать не в кайф», — хмыкнул он и смело взглянул в глаза собеседнику. «А что же, в кайф?» Сэл кивнул в сторону площадки. «А я думал, ты курнуть пришел». Сипло расхохотался садовник, и его толстые губы оголили щербину меж зубов. «И это тоже», — не скрывая, подтвердил Сэл. «Нет, парень, тут либо одно, либо другое, иначе кишка завернется». «Три подхода по 10. Спорим?» «Три по 10». Афроамериканец снова рассмеялся, бросив в траву перчатки и секатор. 5 по 15. «5 по 15?» — недоверчиво переспросил Сэл и покачал головой. «Я не рекордсмен Майкл Эккерт». «Я тоже не сержант морской пехоты, но кое-где плавал». Садовник шустро прошел по тропинке до теннисного корта, обогнул его и встал под перекладиной. «Считай!» — скомандовал он. И Сэл, не веря своим глазам, отсчитал ровно столько, сколько сказал этот с виду щупленький мужичок уже преклонного возраста. «Так что завязывай ты с этой дрянью, парень!» Подмигнул садовник, подхватил перчатки и секатор и, как ни в чем не бывало, возвратился к своим обязанностям. И Сэл не рискнул сделать ни одного подхода. Впрочем, и курить он тоже не стал. На химии Сэл привык скучать. Но это в старой школе, где все приходилось осваивать буквально на пальцах. Ни лаборатории, ни реагентов. Отстрелялся по формулам и свободен, можно пялиться в окно. Здесь же на каждом столе стояли штативы с колбочками, какие-то порошочки, жидкости, куски непонятного вещества. Разумеется, кто-то отпустил шуточку, что это подпольная кухня дури. Остальные его поддержали. Дебилы. Принялись гоготать, красуясь перед тёлками. Те тоже в долгу не оставались. Даже зубатка. Кстати, идиотка устроилась рядом, через проход от села. А потом зашел учитель. Сказал что-то, но в этом шуме его слова просто растворились. Тогда он взял и жахнул учебниками по столу. Тупое позерство. Однако эффектное. Заглохли полуумки. И все замолчали. И оглохли разом. «Я Гейл Меллорк, ваш учитель химии. И любить меня совсем не обязательно». Ха, много чести. Холёный блондинчик. И голос такой, будто спаржей подавился. Говорит, а сам за ухом пальцем водит, невидимую прядь убирает. Или щетину пробует, не отросла ли. Типичный мэтр. Сэл мысленно натянул на учителя парик. Длинные волнистые пряди заструились вдоль лица. Заржал вслух, но, поймав ледяной взгляд учителя, отчего-то напрягся. Уткнулся в тетрадь и стал черкать абстракцию на полях.